Глава 2. Кавалеристы. В дополнение к школьным урокам по военному делу, при Харьковском 6-м кавалерийском полку организована кавалерийская секция для коммунаров. Зачислили 50 человек. Под влиянием кинофильмов на темы гражданской войны и общей тяги мальчишек к лошадям, желающих стать кавалеристами оказалось больше, но по отбору совета командиров в секцию вошли лучшие рабфаковцы 2-3 курса. Занимались в закрытом манеже с зеркальными стенами. На первых занятиях мы почувствовали, что такое настоящая военная дисциплина. Она отличалась даже от нашей дисциплины. Нас принял на подготовку участник гражданской войны и буденовских рейдов Крыжановский. Высокого роста, легкий в походке, стройный и подтянутый. Он с первой встречи привлек к себе внимание и обращался к нам, как к обычным курсантам. После необходимых теоретических уроков начались практические занятия. На все время курса раскрепили лошадей. Лошадь привыкает к всаднику так же, как всадник к ней. Мне достался крупный ветеран гражданской войны, Дончак по кличке Аскольд. Старшим нашей группы назначили Землянского. В строю он шел головным номером, и ему пришелся под стать резвый англичанин Вольт. Когда усвоили строевые команды, научились сидеть на лошади, подтягивать подпругу и кое-как держаться в седле со стременами и без них, начались мучительные уроки учебной рыси. Казалось, что перетряхиваются все внутренности. Сами собой трясутся локти, мельтешит в глазах. Чтобы не упасть со скользкого седла, его крепко сжимали ногами, до крови раздирали колени. Крыжановский с середины манежа длинным ременным хлыстом управлял строем. Подчиняясь хлопкам, лошади держались нужного аллюра и по командам перестраивались. Всадники также стремились управлять лошадьми, корпусом и шинкелями, постоянно поглядывая в зеркала на свою осанку. Не у всех она была кавалерийской. Первое время на красавцах-конях кое-как держались, как мешки. В учебной рысе осваивался кавалерийский строй и перестроение. Вольт направо, вольт налево. По головному номеру направо и налево назад. Кругом. Из-за явных неудачников-мучеников Крыжановский останавливал строй, заставлял спешиться и строго отчитывал за ошибки. Мне он чем-то напоминал Левшакова. С той разницей, что в его руке не дирижерская палочка, а магический хлыст, который подчинял лошадей и всадников. После двухчасовой езды мы полностью выходили из строя. Ломило в костях, дрожали ноги, жгли кровоточащие потертости. Но главной приметой становилась походка. Граф Разумовский почти со слезами расправлял свои длинные ноги и не без злости удивлялся, как это Крыжановский умудрился сохранить некавалерийские ноги, ведь он в седле с первой империалистической. Но домой возвращались в хорошем настроении, смеялись, вспоминая свои ошибки, шутили над неудачниками. Больше всех, хотя и в более осторожных выражениях, доставалось нашему военруку Добродицкому. Он и в самом деле подавал слабые надежды в кавалерийской науке. В тряске учебной рыси он с седлом сползал на холку своего орлика, под чепраком взбивал хлопья пены. Между собой мы в шутку говорили, что он взбивает масло. В коммуне нам хотелось побравировать осанкой и шпорами, поразить товарищей малиновым звоном. Но спускаясь по лестницам, мы цеплялись шпорами за края ступеней и, как связанные, хватались за перила. Вместо шика на первых парах выходит конфуз. На занятия ездили 2 раза в неделю. С каждым разом нагрузки переносились легче. Научились правильно держаться в седле, сливаться с конем в одно целое и легко управлять им. Лишь отдельные неудачники наказывались учебной рысью. Таким персонально подавалась команда «Сбросить стремя! Учебной рысью! Марш!» В строю менялись аллюры. Вскоре перешли на взятие препятствий. Когда выдали шашки и усадили на деревянных лошадей рубить лозу, мы подумали, что скоро станем красными дьяволятами. Пришло время, когда рубили лозу на полном скаку. Хорошо срубленная лоза должна опуститься вертикально, рядом с обезглавленным прутиком. Это достигалось за счет остроты шашки и резкого кругообразного взмаха с правильным выносом корпуса. Рубили поочередно. Каждый получал замечание и оценку Крыжановского. Когда надо было показать высший класс, он сам вскакивал в седло и валил прутики с идеальным искусством. Ему стремились, конечно, подражать, но всем это не удавалось. Добродицкий в одной из атак срубил кончик уха своего орлика. Спешившись, залитый краской, он молча выслушал Крыжановского и принял из его рук специальный приз – деревянную шашку. Тяжко пережив неудачу, которая угнетающе подействовала на всех, Добродицкий прекратил поездки в манеж. Как можно срубить ухо, когда умная лошадь стрелой несется вперед, не ворочая головой? Мы закончили 6-месячную подготовку и получили удостоверение. За нашей группой последовала другая. Перед выпуском мы совершили настоящий кавалерийский рейд в Чугуев, где посетили в лагерях Энскую воинскую часть и провели совместное учение. Это был незабываемый день. Мы почувствовали, что можем хоть сейчас пойти в настоящий бой, и горе нашему врагу.